Глава 22. Когда Ирина Григорьевна давала обещание отыскать идеальное место для огненных тренировок, она и представить себе не могла, насколько трудно его будет сдержать. Чтобы развернуться как следует, необходимо, чтобы рядом никого не было, иначе кто-нибудь мог пострадать, когда Михаил начнет тренироваться серьезно и в полную силу. А пока он был вынужден довольствоваться небольшой комнаткой в доходном доме, которую для него выделила хозяйка, ту самую, где впервые по-настоящему проявились его огненные способности. С недавних пор Михаил стал настолько хорошо управлять своими силами, что Ирина Григорьевна осмелилась ненадолго оставлять его одного, когда он устраивал небольшую тренировку. К тому же в доме за старшую оставалась Полина, и, если что, ее ведунский туман сумеет на какое-то время удержать огонь. Но все же на такие крайние меры идти не хотелось бы, чтобы не привлекать лишнего внимания, иначе придется уезжать, чего хотелось еще меньше. Ирине Григорьевне в Москве нравилось. Здесь она провела самые счастливые годы своей жизни. Здесь занялась делом и преуспела, обзавелась хорошими связями в разных и порой не пересекающихся кругах. И здесь же ей посчастливилось познакомиться с самым настоящим огненным колдуном и обрести в его лице доброго друга. Однако, если придется, она была готова покинуть любимый город. Уж Полину она ни за что не бросит. В конце концов, только они друг у друга и есть. Ну а пока Ирина Григорьевна, осмотрев очередное здание и забраковав его, как и все предыдущие, позволила себе заглянуть в кофейню, чтобы насладиться превосходными пирожными. Кофе ей по-прежнему не нравился. Однако почему-то она о нем все чаще и чаще вспоминала, и даже без привязки к пирожным. Странный напиток, горький, но чрезвычайно притягательный. Обед уже давно прошел, но его Ирина Григорьевна благополучно пропустила. Особого голода она не испытывала, но побаловать себя была бы не прочь. Жаль, что кофе ничего, кроме пирожных, не подавали. Впрочем, колдунья всегда была неравнодушна к сладкому. Правда, благородной даме не пристало так много есть у всех на виду, но когда это Ирина Григорьевна Зайцева прислушивалась к мнению общества, вот и сейчас, устроившись за любимым столиком, каким-то чудом он всегда оказывался для нее свободным. Ирина Григорьевна лакомилась третьим по счету пирожным, растягивая при этом одну единственную чашечку кофе. Сегодня он не казался таким уж противным на вкус, но больше колдунья за раз при всем желании, коего и не наблюдалось, выпить не могла. Ирина Григорьевна, она оторвала взгляд от полупустой тарелочки, чтобы посмотреть на обладателя чуть дребезжащего голоса. Им оказался мужчина в летах и с седыми бровями, похожими на дикорастущие кусты. Отвечать она не торопилась, а лишь чуть улыбнулась и слегка изогнула брови, тем самым давая понять, чтобы сперва он сообщил, кто сам таков. «Позвольте представиться», — он не заставил себя ждать. «Феофан Ильич». И когда она вновь не произнесла ни слова, добавил: «Фамилии у меня нет. Совсем». «Вот как?» — наконец сказала она. Мужчина показался ей смутно знакомым, но никак не удавалось вспомнить, где же их пути могли пересечься. «Позвольте к вам присоединиться», — поинтересовался он, показывая, что вопрос своей фамилии обсуждать не намерен. «У меня для вас весьма выгодное предложение». «Вот как?» — повторила она и улыбнулась намного шире, а глаза ее блеснули янтарем. «Что ж, присаживайтесь, Феофан Ильич», — подсказал он. «Присаживайтесь, Феофан Ильич. Рекомендую заказать шоколадное пирожное». Все время забывая его название. Пока Ирина Григорьевна пила кофе вместе с новым знакомым, оказавшимся любителем этого дрянного напитка, ее подопечный закрылся в комнате без окон и занимался тем, что зажигал одну свечу за другой при помощи своего внутреннего огня. Вызвать большое пламя не составляло труда. Куда сложнее было работать с крошечными огоньками. С каждым разом получалось все лучше и быстрее. И Михаил настолько приловчился, что даже не вдумывался в то, что делает. Хотя вначале, когда он лишь пробовал разобраться со свечами, приходилось внимательно к себе прислушиваться, находить огонь внутри себя и только потом выпускать его наружу. Нынче же на то уходила доля секунды. На всякий случай где-то за дверью дежурила Полина, что немного внушало Михаилу уверенности в себе. Колдовать, когда рядом никого нет, кто бы мог подстраховать, он пока не решался. Все-таки вокруг находилось множество людей, а он совершенно не желал, чтобы кто-то погиб или покалечился из-за него. К тому же Полина действовала на него как-то умиротворяюще. К сожалению, он все так же заставлял ее волноваться. Когда все свечи до единой были зажжены, Михаил пошел в обратном порядке и теперь, без участия воздуха, начал их гасить, впитывая пламя обратно в себя. Так как учителя, который смог бы его обучить магии огня, у Михаила не было, он придумывал себе упражнения сам и даже находил в этом удовольствие. Ирина Григорьевна по вечерам добросовестно все записывала, а затем они вместе обсуждали, что и как он делал. И порой она давала полезные советы. Обычно Ирина Григорьевна не прерывала его занятия, однако в этот день едва не выломала дверь, когда ему оставалось погасить всего 2 канделябра на 3 свечи каждый. «Михаил Арсеньевич! Михаил Арсеньевич!» Глаза колдуньи особенно ярко сияли в полумраке. И если бы доподлинно не было известно, что в ней жила лишь магия земли, можно было бы предположить, что в ней где-то притаился и огонь, сонно тлеющий до поры до времени. «Нашла! У нас есть место! Я о таком и мечтать не могла!» У Михаила заколотилось сердце, а в ушах зашумело, но его нынешнее состояние не шло ни в какое сравнение с тем, что он почувствовал, когда узнал, о каком месте шла речь и, главное, кто именно его предоставил. «Вы точно ничего не перепутали?» — в который раз уточнил Михаил, когда они пили чай в гостиной, куда перебрались из комнаты без окон, чтобы поговорить в более удобных условиях. В кофейне Ирине Григорьевне пришлось выпить на 1 чашку кофе больше, чем она намеревалась, и пирожные нисколько не помогли. Все-таки 2 чашки – слишком много для нее, чего нельзя было сказать о ее собеседнике, успевшего за время их разговора выпить 3 чашки и при этом не съесть ни 1 пирожного. Ирина Григорьевна всеми силами старалась не морщиться, когда смотрела на Феофана Ильича, в красках описывающего свое весьма и весьма привлекательное предложение. Посторонних ушей он совсем не опасался, потому что хозяин кофейни сумел очень быстро спровадить остальных посетителей и больше никого не пускал. Сам же на время удалился. Появлялся только тогда, когда чрезвычайно важный гость звал его, чтобы заказать очередную чашку кофе. «Михаил Арсеньевич, обижаете?» — хохотнула она, с наслаждением потягивая чай. «Лучше напитка для нее пока никто не придумал. Но я вас отлично понимаю, сама изрядно удивилась». Осознать то, что он только что услышал, оказалось не так-то просто. Еще совсем недавно, каких-то 9 месяцев назад, он, будучи Михаилом Федоровичем Вяземским, слабейшим из воздушных колдунов, был бельмом на глазу у своего же рода. И вот он, Михаил Арсеньевич Морозов, огненный колдун, стал интересен не просто кому-то, а самому цесаревичу. «Вы же понимаете, что все это тайна?» Ирина Григорьевна с некоторым сожалением поставила пустую чашку на стол. Звать сейчас Полину она не стала, а единственный самовар в доходном доме Зайцевой находился в столовой, и пользовались им исключительно жильцы. Не то чтобы Ирина Григорьевна не любила самовары, но считала их чересчур громоздкими и неподходящими ее утонченной гостиной. Поэтому Полина и бегала туда-сюда с подносом из-за того, что ее хозяйка очень уж была неравнодушна к чаю и никогда 1 чашкой не ограничивалась. «Государственная тайна, Михаил Арсеньевич!» «Не беспокойтесь, Ирина Григорьевна!» — медленно кивнул он. «Я все прекрасно понимаю». «И, конечно же, вы согласны?» Уголки губ колдуньи слегка приподнялись, а в янтаре глаз притаилось озорство. Михаил, уловив ее настроение, хмыкнул. «То есть выбора вы мне на самом деле не оставили?» «Ну что вы!» Теперь она хохотнула в открытую. «Как вы могли такое предположить?» «Ирина Григорьевна!» Он чуть подался вперед и заглянул в ее смеющиеся глаза. «Ирина Григорьевна!» Она склонила голову на бок. «Спасибо. Когда-нибудь я вам обязательно отплачу». «Вы уж постарайтесь», — усмехнулась Ирина Григорьевна. «Вот напишем работу о магии огня, и мы с вами в расчете». «Ирина Григорьевна, да, вы чудо, и не забывайте об этом», — улыбнулась она, а затем крикнула. «Полина?» «Да, Ирина Григорьевна». Ведунья вошла в гостиную с подносом в руках, на котором, конечно же, стояли две чашки горячего чая. «Михаил Арсеньевич, вы немного поторопились», — засмеялась колдунья и захлопала в ладоши. «Чудо у нас, Полина!» Михаил спорить не стал, ведь он придерживался того же мнения. Следующим утром, после бессонной ночи из-за множества мыслей и переживаний, он и Ирина Григорьевна отправились на прогулку. Шли не спеша, разговаривали, заглянули в кофейню, выпили по чашке кофе, съели по пирожному и выбрались через черный вход на задний двор, где всегда царствовала тень и куда никогда не забредал случайный прохожий. Там их поджидала неприметная карета. Феофан Ильич подготовился как следует, и возница вез их кругами, прежде чем довести до дворца, где цесаревич Александр предпочитал жить, когда находился в Москве, то есть большую часть времени. О Воробьевых горах Михаилу доводилось только слышать, что не мудрено, раз до 21 года он не уезжал дальше, чем на несколько верст от имения князя Вяземского. И Воробьевский дворец заставил его онеметь от восхищения. Глаза разбегались, и взгляд никак не мог охватить все здания, не говоря уже о парке. Его Михаил заметил, когда, не удержавшись, выглянул из кареты, хотя и было велено не высовываться. «Это мой дорогой Михаил Арсеньевич, вы еще в Петербурге не были?» усмехнулась Ирина Григорьевна. Будучи девицей Кропоткиной, она не раз и не два приезжала в Воробьевский дворец и с удовольствием общалась с тогда еще живой и здравствующей императрицей Софьей. Вот уж где величие и пышность. «Но, мой дорогой друг, мне здесь намного больше по душе. Вы знали, что Воробьевский дворец чуть было не сгорел? Я говорю про второй раз. Никогда деревянный сгорел дотла, а этот нынешний. Было бы жаль потерять такую красоту». Михаил покачал головой. Откуда ему было все это знать? «Если бы не Юсупова со своей водой, не стоять бы нам сейчас здесь и не любоваться этим великолепием. Даже представить себе не могу, что могло бы тут быть вместо дворца. Из-за того происшествия, кстати, Юсуповы чуть главным родом не стали», — она улыбнулась. «Но вы и сами знаете, кто у нас первый». Рассеянно кивнув, Михаил вместе со своей спутницей отправился за слугой, которого отправили проводить дорогих гостей. А когда они поднялись по ступенькам к главным дверям, встретились с Феофаном Ильичом. Михаил узнал его сразу. Ирина Григорьевна очень красочно его описала. «Добро пожаловать в Воробьевский дворец!» Он слегка поклонился. «Михаил Арсеньевич, Ирина Григорьевна, рада снова вас видеть!» Колдунья широко ему улыбнулась. «Михаил Арсеньевич, позвольте представить вам дорогого Феофана Ильича, правую руку нашего славного Александра Ивановича». Они обменялись поклонами, и Михаил сумел немного прийти в себя. Глаза старика показались ему добрыми, но он все равно не обманывался. Вряд ли обычный человек сумел бы забраться настолько высоко. Следуя за Феофаном Ильичом, Михаил старался не слишком сильно крутить головой и не глазеть по сторонам, чтобы не выглядеть деревенщиной. Княжеский дом всегда казался ему большим, но он не шел ни в какое сравнение с самым настоящим дворцом. Страшно было себе представить, насколько огромен тот, в котором обосновался сам император. Феофан Ильич привел их в просторную гостиную, светлую и залитую солнечным светом. Она скорее подходила женскому духу, и казалось, что вот-вот сюда впорхнет юная красавица в легких воздушных одеяниях. Михаил так живо представил эту картину, что едва не перекрестился, когда вместо молодой девушки в гостиную вошел цесаревич, статный, высокий, внушающий трепет одним только своим присутствием. Благо Михаил не успел натворить глупостей и, последовав примеру Ирины Григорьевны, как положено, поприветствовал будущего императора. «Ваше императорское высочество!» Ирина Григорьевна сделала реверанс. «Ваше императорское высочество!» Михаил поклонился. Язык его еле двигался, ведь цесаревич тот самый, кого он увидел на Хитровке, когда другие его не замечали. Тот самый, чей голос он слышал у себя в голове, стоял сейчас перед ним. Александр окинул гостей быстрым, но внимательным взглядом и сказал: «Благодарю вас, что приехали. Присаживайтесь». Сам он уселся на стул, чем-то напоминающий трон, а Михаилу и Ирине Григорьевне Феофан Ильич предложил изящное и довольно удобное кресло. Слуг в гостиной не было. Цесаревича и его гостей разделял широкий стол с резными ножками. Он был совершенно пуст, но вскоре на него Феофан Ильич поставил 3 чашки кофе. Ирина Григорьевна со своего места почувствовала, как во рту образуется горечь, хотя она еще и глотка не сделала. Скоро кофе у нее из ушей полезет. Интересно, а в больших дозах он не становится ядом? Не хотелось бы проверять на себе. «Угощайтесь!» На серьезном лице цесаревича впервые появилась улыбка. «Это мой любимый напиток!» Ирина Григорьевна мысленно простонала, а заодно и крепко выругалась, вслух же произнесла: «Благодарю вас, я частенько захожу в кофейню, и ведь ни капельки не солгала. А вам, Михаил Арсеньевич, кофе нравится?» Обратился к нему цесаревич, глаза его, казалось, могли заглянуть прямо в душу. Михаил сглотнул и, продолжая смотреть прямо в глаза Александру, кивнул: «Значит, это действительно был ты?» В его голове раздался тот же самый голос, который он слышал только что из уст цесаревича. «Как любопытно! Ты ведь меня все так же слышишь?» «Да, ваше императорское высочество». Со стороны выглядело так, будто он лишь с некоторым опозданием ответил на вопрос о кофе. «Прекрасно!» На губах Александра появилась довольная улыбка, и он откинулся назад, расслабившись. «Угощайтесь», — повторил цесаревич и первым взял в руки чашку. «И приступим к делу». Ирина Григорьевна, подавив подступающую тошноту, потом нужно будет попросить какое-нибудь зелье у Полины, мужественно сделала глоток. Михаил же, позабыв все манеры, продолжил таращиться на Александра, но и тот не сводил с него глаз.